10, 24 февраля. И кровь сынов России – знак мощи русской. Отнеситесь серьезно к плану Союза Духа. Предстоит вам радость великая. Новый свет Учителя придет. Трудитесь, работайте и любите свое искусство. Не унывайте, желайте, трудитесь. Продолжайте начатое. Зачем волнуетесь? Многим труднее. 11, 25 февраля. В мире живет дорога в любимую область Духа для паствы русской. Живите спокойно, и откроются врата. Желаю вам лучше читать «Друзей сердца». 12, 26 февраля. Кроме идущего рока сознания содеянного, увидите новую странную оболочку там, в астральном плане. Живы не только люди, но и воздух полон существами пространства. Душа многое знает того, что не помнила раньше. Души еще несовершенные уложения узнают, переходя в мир астральный сознанием. Уходи от всего, о чем пожалеешь в будущем мире. Зачем грустить о России? Все будет чуду подобно. Россия будет стражем судеб мира. Храните заветы передовых ратников духа. Безымянно погибшие за Россию. Ценно им устремление безымянное. Погибшие принесли в обитель небесную молитву духа своего. Чисто верили немногие. Вера о России теплилась в немногих чистых душах. Их страданиями поднимется пресветлая земля русская. Им поклонитесь. Меч их чистый покрыл русскую скорбь. Нужно работать, нужно верить, нужно твердо искать жемчужину духа. Многое делать придется. Дух к уявлению русского знамени направить. Нужно и о безымянно погибших молитвенную свечу в урочный час возжечь. Молитесь, когда вспоминаете о них. 13, 1 марта. Нравится мне ваше согласие и ваше заступничество за друзей. Господь просветит ваше желание стать совершеннее, и увидите свет, когда нужно. Мои друзья, кто из вас открыт для принятия тайны знания о другом мире? Можно дать весть, но будьте шире. Будьте шире в ваших помыслах. Крохи можно дать. Вы дети, потом вырастете. Много в вас гнева, суждения о ближнем, страха и малодушия, неуместных для восходящих. Не считайте материализацию значительным явлением. Слова мудрости важнее. Зачем вам материализации, когда имеете мудрость? Неужели в России не поймут духовности и предпочтут внешность? 14, 2 марта. Явленное вами сложит камень дорогий, учение единой церкви. 15, 3 марта. Милое дитя, твой миг настанет узнать мировую истину. Довольно думать. Объяло вас желание чистой мощи духовной. Зовем вас и даем вам счастливую долю делать наше дело. Русские дела решают дерзкие, ядовитые судьи, но мрачное будущее не должно вас удержать от назначенного явления удачи в поисках духа. Не нужно огорчаться, это приносит довольно ненужную дозу дурных элементалов. Грядет новая вера. Вам дан дар разумения даром моей любви к вам. Ликнодия, дом искусств в астрале. 16, 17 марта. Люби семью, найди равновесие и гармонию. Увидите силу духов в добром деле. 17, 18 марта. Влияй на чистую душу в роли обратителя к духовной жизни. Стану читать ваши думы. Монады нирваны поучают вас, люби меня. Дух твой волнуется напрасно. Надо нашу силу уловлять сердцем. Говорю часто во сне свое родное, умно, удивительно. Вы должны роль духов снова понять. Любите и укором родное не обижайте. 18. 19 марта. Можете ли быть серьезными? Сохраните ли тайну? Пошлем вам искание новой задачи исследовать путь сообщения нашего. Отмечайте. Ошибки сообщения зависят от вашего утомления и от вмешательства элементалов. Они по неразумению и по дерзновению портят посылаемое известие. Старайтесь исключить гнев, искательство личное, недоверие. Ведите записи ваших замечаний об особенных волнах передачи и с помощью Христа установите полезное гармоническое учение о передаче духа разумения и утешения. Если общение с нами ведет к раздорам, надо прекратить. Перестань, чадо, преклони пред Господом выю, трудясь, найдешь радость, уповая снова на благость нашу. Урок да не пройдет даром. 19-20 марта. Рерих новый явит русским мощь яркую. Духов рощи заповедной колебать не надо, верь. Духи нуждаются в признании. Неверие ваше вредит вам. Будьте глубже, воспользуйтесь данным советом. Молитесь Христу, вашему покровителю. Свет льется ручьем на вас. Чистое сердце увидит меня. 20-21 марта. Слова обращения тела нужны, как гармония организма. Но надо вам вести мудрую линию в отношении людей, неверующих в духов, и не являть доноровы учения ловчих. Работайте над неверием к словам духов. 21-31 марта. Уявите чтением сосредоточие. Сохраните учение о духовном унисоне. Что у них скрыто, надо объяснить. Рок у вас – не расходовать силы на упорствующих. Вокруг храма роща сукримов. Санскрис цветет синим цветом. Дорога в храм поднимается уступами чистого яхонта, украшена статуями лучших творцов. Учиться идут ученые и размышлять мыслившие. Украшают украшавшие, словословят узревшие. Такова ликнозия. 22. 1 апреля. Скажи, я мою душу отдаю Христу. Ступени предо мною восхожу. Яви руку помощи, прости и помоги. 23. 2 апреля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Воздадим хвалу Господу нашему. Братья, скрепите таинство круга вашего. Храните данный сосуд мудрости. Радуйтесь, братья, лестнице божественного восхода. Даниил, Заточник. Силу духа своего направьте к исканию благого источника. Чунда. 24-3 апреля. Работай на пользу Родине, счастливо. Растет сочувствие силой и гармонии. Нужно радоваться Творца дарам. 25-8 апреля. Наше желание – провести вас скорее опытным путем низших явлений. Изучайте ошибки почтальона, они не точны. Почтальон – духи первых двух сфер, уявленной действительной тверди. Главное – углубление и гармония. 26-12 апреля. Учителя явят силу. Улов будет хорош. 27 май. Роса на цветах сада души, мысли светлые. Привратник пройдет, собирая моление души, в сосуд прекрасный. Возлияние совершит перед утренним образом владыки внимающего. Перед зарей в храме души поднимается буря. Привратник закроет врата и хранит ключи сокровеннейшего ларца. Дуновение мира тогда не проникнет под покровы покоя, и тогда великим милосердием велит открыть врата, и узрит душа волны океана покоя. Погружается душа в океан великого покоя, лучезарный выходит, и поднимается душа из необъятного, и узрит великую чашу, покоящуюся над бытием.